«Господин Ворыпаев! Господин Ворыпаев! Виктор!» Еще не открыв глаза, батальонный почувствовал что-то очень твердое под головой, словно он лежал на сумке с ручными бомбами. А еще батальонный учуял запах свежей крови и понял, что его лицо справа, где шрамы, сильно испачкано. «Виктор! Да очнитесь же, Виктор!» Глаза открылись, легко и так же просто шевельнулись губы. «Да, я Виктор Ильич Ворыпаев. Вы, Доминика, вас назвали в честь подруги матери». Лицо женщины было совсем рядом, и молодой человек вспомнил, что ему не понравился ее грим. Странно, теперь Виктору так не казалось. Обычное живое лицо, почти без всякого макияжа, только губы слегка накрашены. Он легко привстал, посмотрел назад и вместо сумки с гранатами увидел другую, знакомую, из крокодиловой кожи. Она и служила ему изголовьем. Ноги слушались плохо, и Виктор поспешил опереться о пыльный мрамор саркофага. Крышка была сдвинута в сторону. Его правое запястье оказалось испачкано кровью, несколько капель попали на серое шинельное сукно. На лице тоже кровь. Он не видел, но чувствовал. «У вас кровь носом пошла», — Доминика покачала головой. «Очень сильно. Я испугалась. Надо было сообразить, что вы после ранения». «Скажите сразу, инвалид». Ворыпаев поглядел на ровный четырехугольник входа, бросил беглый взгляд на стены. Ни трупов, ни следов от пуль, разве что небольшое темное пятно почти над самым полом. Прежде его, кажется, не было. «У меня был бред», — равнодушно проговорил он. «Какие-то двое, стрельба. И еще меня убили». «Извините». Ладонь черной перчатки легла ему на грудь. «Вы упали, пошла кровь. Я не знала, что делать. Звать на помощь некого, мы же на кладбище. Как вы себя чувствуете? Чемодан поднять сможете?» «Чемодан?» Если Виктор и удивился, то не слишком. «Конечно, они же сюда за какой-то вещью пришли. Вещи принято переносить в чемоданах». «Вот». Чемодан приземлился у его ног, небольшой, фибровый, с треснутой коричневой ручкой. Ворыпаев подумал, что неплохо бы расспросить странную женщину подробней. Пусть все, что он видел и слышал, бред. Но откуда пятно на стене? И пистолет? Он же стрелял. Однако переспросить батальонный так и не решился. Чемодан оказался не слишком тяжел, как раз по руке. Виктор подержал его на весу и шагнул к выходу. Оборачиваться он не стал.